Борис Николаевич Полевой. Мы советские люди. На вид этой девушке можно дать лет 19. Была она тоненькая и легкая. Смуглое лицо не потеряло еще детской припухлости. А глаза широко раскрытые, большие, ясные, опушенные длинными ресницами, смотрели так весело и удивленно, как будто спрашивали. «Нет, в самом деле, товарищи, кругом действительно так хорошо. Или мне это только кажется?» И только мудреная высокая прическа, в которую были забраны обильные темно-каштановые волосы, как-то портила светлый ее облик, точно фальшивая нота, чистую, хорошую песню. Одета была девушка в легкое цветастое платье. Тонкая золотая цепочка медальона окружала ее высокую загорелую шею, на которой гордо сидела милая юная головка. Должно быть, сама поняв, что очень уж выделяется среди людей в походных, выгоревших на солнце, добела застиранных гимнастерках, среди обветренных лиц, шелушащихся от никогда не проходящего грубого походного загара, она набросила на плечи чью-то большую шинель и, несмотря на жару тихого и душного августовского вечера, так и сидела в ней на заваленке чистенькой, беленькой украинской хатки. Ее глаза с необыкновенной жадностью следили за жизнью обычной, ничем не примечательной деревеньки, где размещался наш штаб. С одинаково ласковым вниманием останавливались они и на ржавых промасленных комбинезонах шоферов, которые, расположившись в тени вишенника, осматривали мотор опрокинутого на бок вездехода, и на военном почтаре, взбитой на ухо пилотки с пузатой сумкой через плечо, что прошел мимо нее с тем торжественно значительным видом, с каким ходят военные почтари, неся свежую корреспонденцию, и на начальнике разведки, тучном, но туго перетянутом походными ремнями полковнике, который, заложив руки за спину, скрипя сверкающими сапогами, расхаживал взад и вперед за плетнем садика, весь поглощенный своими думами, и на бойцах штабной охраны, сидевших за хаткой в пыльной траве, и по очереди читавших друг другу только что полученные письма из дому. Я, как изголодавшийся, гляжу, гляжу, гляжу, и не могу наглядеться. Нет, вам этого не понять. Это доступно только тем, кому приходится надолго отрываться от своих, от всего, что привычно, дорого, мило, и с головой окунаться в этот чужой, паучий, злой мир, — сказала девушка низким грудным голосом. Выражение детскости, только что освещавшее ее лицо, сразу точно ветром сдуло, и мне показалось, что она годливо передернула плечами, прикрытыми грубой шинелью. Как-то не верилось, что эта девушка, такая юная и беспечная с виду, имела самую опасную и ответственную из всех воинских профессий, что это была та самая безымянная героиня, которая, живя за линией фронта, ежеминутно рискуя жизнью, снабжала наш штаб сведениями, помогавшими командованию разгадывать намерения противника. Разведчики, по самой природе своей работы, народ замкнутый, несловоохотливый. Но для этой девушки они не жалели похвал. У нее было условное имя — Береза. Я не знаю, как оно появилось, но трудно было подобрать лучше. Она действительно походила на молодую, белую, стройную, гибкую березу. Из тех, что трепещут всеми своими листочками при малейшем порыве ветра. Ничто в ее облике не выдавало хладнокровного мужества, воли, уверенной, расчетливой хитрости, необходимых качеств ее профессии. Вероятно, это-то и обеспечивало Березе неизменный успех в ее сложной и опасной работе. Взяв с меня слово, что я никогда не назову ее настоящего имени, полковник, начальник разведки, рассказал мне ее военную биографию. Единственная дочь крупного ученого, она выросла в патриархальной семье, получила отличное воспитание, училась музыке, пению. С детства одинаково чисто говорила на украинском, русском, французском и немецком языках. Когда разразилась война, она заканчивала университет. Она увлекалась филологией, западной литературой времен Ренессанса и даже опубликовала под псевдонимом в одном из академических изданий работу о драматургии Расина, работу полемическую, интересную, обратившую на себя внимание в научных кругах. Вопреки воле родителей, в начале войны она отложила подготовку к государственным экзаменам и пошла на курсы медицинских сестер. Она решила ехать на фронт. Но кончить курсы не удалось. Враг подошел к ее городу, окраины его стали фронтом. Некоторое время она вместе с подругами по курсам выносила раненых с поля боя, работала в эвакоприемнике. Враг окружал город. Был дан приказ об эвакуации. Родители настаивали, чтобы она обязательно ехала с ними. Есть старая истина. Кому много дано, с того много и спрашивается, убеждал ее отец. Собирать раненых может каждая девушка. А на твое обучение государство затратило огромные деньги. Ты знаешь языки, как знают немногие. Ты обязана принести государству гораздо большую пользу там, в тылу. Девушка знала, что отец хитрит. Он не мог так думать. Но ей не хотелось на прощание обижать стариков, и она мягко сказала. «Папа, я слышала, что сейчас даже каркас Дома Советов переплавляют на снаряды и танковую броню. Мы должны победить любой ценой. Сейчас не до мелочной расчетливости». В эвакуацию она не поехала. Но слова отца заставили ее задуматься. «Ну да, она знает языки. Она, наверное, может принести родине на войне большую пользу, чем ухаживая за ранеными». С этой мыслью она пошла в районный комитет партии. Это были последние часы перед сдачей города. Усталые, до смерти измученные, подавленные горем люди жгли в печах бумаги. Сухой пепел летал по комнатам и шуршал под ногами. Входили и выходили вооруженные дружинники из рабочих батальонов. Сердито звонили телефоны. Было не до нее. Никто не хотел слушать эту тоненькую, красивую, хорошо одетую девушку. Но тут обычно робкая и деликатная среди чужих. Она впервые проявила характер. Кого-то обманув, от кого-то отшутившись, кого-то попросту оттолкнув с дороги, она пробилась в кабинет секретаря райкома. Назвала свою довольно известную в городе фамилию и заявила, что отлично знает языки и просит дать ей какое-нибудь военное задание. «Что-что? Вы дочь профессора Н? Почему не уехали?» — сказал секретарь райкома, с трудом отрываясь от горьких эвакуационных работ, и внимательно посмотрел на документы. Вдруг, что-то вспомнив, он спросил ее. «Вы знаете немецкий?» «Как свой украинский». Секретарь райкома еще раз с сомнением осмотрел тоненькую юную фигуру, ее лицо, в котором было так много детского. «Задание может быть очень сложным. И, прямо скажу, опасным. Я согласна». Он попросил выйти всех. Взял трубку полевого телефона, лежавшую у него на столе, и назвал какой-то номер. «Вы слушаете?» «Это я». «Да». «У меня нашлась подходящая кандидатура», — сказал он кому-то. «Да, немецкий отлично. Вполне подходит, я знаю ее родителей. Замечательные люди. Сейчас ее к вам пришлю. Предупреждал и предупрежу еще». Он положил трубку и опять, теперь уже с ласковым вниманием, посмотрел ей прямо в глаза. «Хорошо. Свяжу вас с одним товарищем, который остается здесь для подпольной работы. Но вы, может быть, не представляете, что вас ждет. Вам все время придется рисковать жизнью. Я прошу вас, не теряйте попусту времени, я вам уже ответила», — сказала девушка. И вот дочь известного ученого осталась в родном городе, оккупированном немцами. В комендатуру донесли, что ее забыли при эвакуации. Она была не единственная, оставленная в городе для подпольной работы. Но из всех разведчиков она получила самое сложное, самое ответственное задание. Иные должны были следить за гитлеровцами и предателями. Иные получили задание взрывать склады, портить паровозы. Иные охотились за фашистскими чиновниками. Береза, знающая отлично немецкий язык, по заданию подпольного комитета должна была изображать кисейную барышню, дочь знаменитых родителей, преклоняющуюся перед Западом и не пожелавшую расстаться во имя каких-то идей с комфортом, бросить все и ехать куда-то в неизвестность на восток. В огромной квартире профессора поселился гитлеровский полковник. Ему сразу приглянулась молодая хозяйка квартиры. По вечерам они играли на рояле Вагнера, читали по-немецки стихи Гёте. Полковник вел ее в круг своих друзей, крупных штабных офицеров, собиравшихся у него. Познакомил со своим начальником, генералом. Украинская фройлен имела успех. Дочь профессора и, как намекал полковник, потомок каких-то древних украинских магнатов, выгодно отличалась от вульгарных, крикливых, жирных и вздорных нацистских дам их круга. Офицеры всячески старались ей угождать. И никому из них не приходило в голову, куда ходит эта прелестная девушка, потомок магнатов, дважды в неделю, забрав с собой пестрый зонтик, уличную сумку и книжку фюрера «Майн Кампф», подаренную ей и даже собственноручно надписанную полковником. А она шла в окраинную слободку на большой реке, входила в квартиру сапожника, помещавшуюся в беленой хатке, вынимала из сумки изящные туфельки со стоптанными каблуками, ставила их на верстак, заваленный сапожным хламом, и, убедившись, что никого нет, выплакивалась на груди бородатого огромного старика-сапожника слезами гнева, злости и омерзения. Тут, в этой чистенькой, незатейливой хатке, стоявшей на огородах, ее нервы, все время находившиеся в предельном напряжении, не выдерживали. Кокетливая, глупенькая барышня, изящная безделушка, умевшая беззаботно развлекать грубых, самодовольных солдафонов, становилась сама собой, советской девушкой, гражданкой своего плененного, но не покорившегося города, искренней, честной, тоскующей и ненавидящей. «Как мне тошно! Если бы вы знали, дядька Левко, как мне омерзительно жить среди них! Слышать их хвастовство, улыбаться тем, кому хочется перегрызть горло, жать руку тому, кого следует расстрелять. Нет, не расстрелять, а повесить». Сапожник, старый большевик, работавший в подполье еще в гражданскую войну, как мог успокаивал ее. Потом в задней каморке они составляли донесение обо всем, что она видела и слышала. Пили чай из липового цвета с сахарином. Ели холодец, соленые помидоры, простоквашу. В родной обстановке немножко отходила больная, истосковавшаяся душа. А потом изящная девушка с пестрым зонтиком вновь поднималась в город, беззаботно напевая немецкую песенку «Лили Марлен», сопровождаемая ненавидящими взглядами голодных жителей. Эти ненавидящие взгляды, необходимость молча сносить оскорбления, всегда молчать, не смея даже намеком открыть всем этим людям, кто она, почему она здесь, за что она борется, было самым тяжелым в ее профессии. У нее были крепкие нервы. Она отлично играла свою роль и приносила большую пользу. Но в конце концов нервы стали шалить. Все труднее становилось маневрировать, скрывать свои чувства. На явках она умоляла сапожника отозвать ее, дать ей отдохнуть, поручить любое другое задание. Как об отдыхе, она мечтала о боевой деятельности, о налетах на вражеские транспорты, поджогах складов, взрывах железнодорожных составов, о борьбе с оружием в руках, какую вели иные подпольщики. Но в эти дни в городе остановился штаб военной группы. Ее сведения были нужнее, чем обычно. И сапожник строго и твердо направлял ее обратно. Наконец штаб выехал. Сапожник сказал, что еще денька два, и она сможет исчезнуть. Но тут пришла беда. Ее квартирант-полковник был произведен в генералы. Напившись по этому поводу, он вломился к ней ночью в комнату с бутылкой шампанского. Она не выдержала и влепила ему пощечину. Он только расхохотался, поцеловал ее руку и подставил другую щеку. Нет, эти чудесные ручки не могут оскорбить немецкого генерала. Да-да, он покорил 6 стран, он воюет теперь в 7-й, и она — его лучший приз за годы войны. Он предлагал ей руку и сердце. Девушка пришла в ужас, ее трясло от омерзения. Генерал ползал за ней на коленях, хватал ее за платье. Она попыталась убежать от него в другую комнату. Он вломился и туда. Он хрипел, что советская власть агонизирует, что бои идут в Москве, что всем им здесь, на плодородной Украине, дадут богатые поместья, и она будет его женой, женой немецкого помещика. И все эти крестьяне, которые мнили себя господами жизни и что-то там болтали о социализме, будут их холопами, рабочим скотом на их земле. Пьяный фашист оскорбил ее народ, и девушка не выдержала. Воля изменила ей. Она выхватила у него из ножен серебряный генеральский кортик с фашистским орлом, распластанным на эфесе, и по самую рукоятку вогнала его в горло генерала. Вся городская, военная и штатская полиция, вся жандармерия и приехавшие в город специальные войска СС в течение месяца искали ее. Перерыли каждую улицу, каждый дом, устраивали налеты, облавы. Но девушка скрылась. Она благополучно перешла фронт. Очутившись среди своих, она стала настойчиво и упорно учиться всему тому, что могло ей помочь в ее самой сложной и самой опасной работе для Родины. След дочери известного профессора, убившей новоиспеченного гитлеровского генерала, затерялся в большом украинском городе. А через некоторое время военный комендант Харькова взял в переводчицы красивую девушку Эрно Вейнер. Судьба фройлен Вейнер вызвало живое сочувствие коменданта, последнего потомка зачахшей ветви прибалтийских баронов, у которого были и свои личные мотивы ненавидеть советский народ. Эрна Вейнер рассказала шефу, что она дочь крупного колониста, жившего на Одещине. Отец ее владел садами, виноградниками, бахчами, держал летом сотни батраков, скупал через свою контору хлеб, имел мельницу. Но все это было у него безжалостно отобрано большевиками. После этого он влачил жалкое существование, но все же кое-что удалось ему спрятать, и на эти средства он дал своим детям образование. Потом он был арестован за свои симпатии к Новой Германии, которые он, как человек прямой, не умел и не хотел скрывать. Фройлен Эрна скоро стала главной переводчицей в комендатуре. А затем ее перевели к самому начальнику гарнизона. Новый шеф бригадофюрер войск СС тоже сочувствовал бедный фройлен. Безукоризненный немецкий язык, умение петь старые баварские песенки, особенно нравившиеся сентиментальным палачам, игра на рояле стяжали уйму поклонников. Да, старый Йоган Вейнер даже в этой непонятной стране сумел дать детям великолепное образование, удивлялись они. И когда гитлеровцы обнаруживали вдруг пропажу важных документов, или им становилось ясно, что советское командование знает слишком много об их тайных намерениях, даже тень подозрений не ложилась на Эрну Вейнер. Но какой ценой девушка вырывала для Родины эти фашистские тайны? Она присутствовала теперь на самых секретных допросах. При ней палачи терзали осужденных на смерть советских людей. И она должна была переводить их предсмертные вопли, их проклятия, слушать от них оскорбления. Только любовь к родине, любовь всеобъемлющая, безмерная, давала ей силы для новой работы. Но лишь связной... Суровый воин, безвыходно сидевший со своей рацией в подвале разрушенного дома, человек, совершенно разбитый ревматизмом, кому она приносила свои сведения, слышал от нее жалобы. Бледный, как месяц в холодную ночь, еле передвигающийся, около года просидевший без солнца и воздуха, человек этот утешал ее неуклюжим, грубоватым солдатским словом и сам служил ей примером преданности великому делу. Его спокойное мужество поддерживало девушку. И вот за несколько недель до взятия Харькова Березу ждало последнее, самое тяжелое испытание. О нем она рассказала сама, сидя на заваленке хатки в погожий августовский вечер. Вы знаете, конечно, как они паниковали, когда войска Конева, прорвавшись у Белгорода, подходили к Харькову с востока. Боже, что там было? Муравейник, в который сунули головешку. Солдаты ничего, это машины. Но посмотрели бы вы на их заправил. Они, забыв даже о соблюдении внешних приличий, судорожно упаковывали картины, музейные вещи, редкости, мебель, все, что они награбили и натащили. Все это посылалось в тыл на глазах у солдат. А слухи? Это был не штаб, а базар какой-то, на котором передавали слухи, один невероятнее другого. Особенно много ходило легенд о советской авиации. Говорили, что с Дальнего Востока перелетали какие-то новые огромные авиационные части, десятки тысяч машин, невиданные марки, какое-то чудовищное вооружение. Все офицеры бегали ночевать в подвалы. Даже мне было удивительно, какими в трудную минуту они оказались малодушными, трусливыми, мелкими. И я ликовала. Утром, приходя на работу, я говорила шефу плаксивым голосом: «Господин начальник, неужели все погибло? Ведь они меня убьют!» Я видела, как он бледнел. Но он еще петушился. «Что вы, фройлен, в Германии столько сил! Может быть, даже слишком много! Болезнь полнокровия!» Кончал же он тем, что принимался меня уверять, что при всех условиях я успею удрать в его автомобиле. И вот однажды ночью меня будет, вызывают к нему в кабинет. Он взволнован, сияет, поясняет. Будет важный допрос, от которого зависит его карьера. Ах, если бы вы знали, как все они там думают о своей карьере! У меня похолодело сердце. Кого же они поймали? Я знала, что харьковские подпольщики, все время державшие гитлеровцев в постоянном страхе и напряжении, особенно активизировались, и боялась, что попался кто-нибудь из них. Шеф носился из угла в угол. В кабинете шла необычная подготовка. Стол накрывался скатертью, расставляли на нем вино, фрукты, сласти. Мне становилось все тоскливее. Кто же? Кто? Что значат такие необычные приготовления? «Приехал какой-нибудь господин из армии?» — спросила я как можно небрежнее, усаживаясь в углу, где я всегда сидела во время допросов. «А, чепуха! Стал бы я тратиться на этих чинодралов из армии!» — ответил шеф. «Гораздо важнее, гораздо интереснее. Наши сети принесли богатый улов. Сегодня прекратится проклятая неизвестность. Мы узнаем, какой сюрприз подготовили нам. О, это может спутать им все карты!» Я решила, что захвачен какой-то наш большой военный. Но, к моему удивлению, за стол сел не шеф, а его помощник, майор. Потом под конвоем часовых в комнату внесли носилки. Их поставили у накрытого стола. Солдаты с автоматами стали было у двери, но майор жестом выпроводил их. Того, кто лежал на носилках, мне не было видно. Между тем майор, напялив на свое лицо одну из самых сладких своих улыбок, попросил меня перевести гостю, что он сам летчик по специальности и рад приветствовать здесь своего доблестного коллегу, судя по отличиям, знаменитого русского аса. Когда было нужно, он мог притворяться приветливым, даже простодушным, этот майор. Один из самых омерзительных гадин, каких я только там видела. А я-то уж их повидала. И тут я разглядела, что на носилках лежит молодой, совсем молодой человек, в такой вот, как у вас, выгоревшей гимнастерке, которой привинчены три ордена боевого красного знамени и еще какие-то отличия. У него были авиационные погоны старшего лейтенанта. А его взгляд... Простите минуточку. Девушка побледнела так, что лицо ее стало белее стены хаты. Она тяжело дышала, кусала губу, точно подавляя в себе острую физическую боль. Потом встряхнула головой и пояснила. Нервы. Ноги у него были в гипсе. Голова забинтована. Но из этого марлевого тюрбана на меня вопросительно смотрели большие, серые, такие правдивые и такие затравленные глаза. «Фройлен, переведите, пожалуйста, коллеги, что безоружный противник для нас уже не враг, что в Новой Германии понятие мужества и воинской чести интернациональны. Переведите, что в качестве помощника начальника гарнизона и как летчик по профессии я буду рад выпить с ним бокал, это будет не по-русски, чашу доброго вина». Пока я переводила, серые глаза летчика остановились на моем лице. И столько было в них ни ненависти, нет, не ненависти, а какого-то бесконечного презрения, годливости, что слезы обиды чуть против воли не выступили у меня на глазах. Скажи ему, пусть бросит Ваньку валять. Ничего я ему все равно не скажу. И вина мне его не надо. Впрочем, пусть даст папиросу. Майор засиял, вскочил и протянул ему свой портсигар. Летчик приподнялся на локте, взял папиросу и жадно закурил. Они оба молчали. Я слышала, как потрескивает табак. Потом майор встал, щелкнул каблуками, назвал свое имя и учтиво заявил, что желал бы знать, с кем имеет честь. Старая уловка. Передай ему, что я все равно ничего не скажу. Пусть меня унесут, — ответил летчик и отвернулся. И сколько майор не бился с ним, он лежал лицом к стене и молчал. Я видела, как майор нервничает, кусает губы, желваки играли на его лице. Я боялась, что он вот-вот сорвется, и тогда я-то знала, на что способен этот человек. Но сведения о нашей авиации, должно быть, были нужны им до зарезу, и он сдержался. Он приказал унести пленного и даже пожелал ему приятного пути. Но как только закрылась дверь, он разразился страшными ругательствами, хватил стакан коньяку и с совершенно измученным видом и блуждающими глазами бессильно бросился на диван. Вошел шеф. Меня отпустили и отвезли домой. В эту ночь я не сомкнула глаз, хотя чувствовала себя совершенно разбитой. Этот летчик, его глаза смотрели на меня, и в ушах звучал его звонкий, молодой и твердый голос. Утром я хотел отправиться на явку, чтобы предупредить, что захвачен сбитый над городом советский ас, но не успела. К подъезду подкатила машина. Сам майор сидел в ней. Нам приказано во что бы то ни стало выудить у него все об авиации. Есть данные, что он из этих новых частей, только что прилетевших сюда. Фройлен, вы должны поговорить с этим проклятым большевиком. Говорите ему, что хотите, только вытащите из него, что сумеете. Вас озолотят, слово чести. Вы заслужите железный крест. Я никогда еще не видел этого спокойного, хладнокровного карьериста-палача в таком волнении. Он так волновался, что тут же проболтался о том, что в Харьков из Ставки прилетел какой-то их авиационный генерал, которому эти сведения нужны до зарезу. У меня не было выбора. Поговорить с летчиком один на один было даже полезно для дела. Можно было предупредить его. Но я вспомнила этот взгляд. И мне, привыкшей все время жить под угрозой смерти, было страшно, именно страшно войти в его камеру. Вы представляете, кем я была в его глазах? Но я заставила себя войти. И когда дверь захлопнулась за мной, даже подошла к нему. Со вчерашнего дня он еще более осунулся, похудел. Глаза его раскрылись шире. Встретили они меня тем же презрительным взглядом. Мне показалось, что он даже как-то передернулся, когда я приблизилась к нему. «Как вы себя чувствуете? Был ли у вас врач?» — спросила я, чтобы как-то завязать разговор. «У них ничего не вышло. Теперь они натравливают на меня свою немецкую овчарку», — недобро усмехнулся он. Я вспыхнула. Слезы, должно быть, выступили у меня на глазах. Голос у него был совсем тихий. Он, видимо, очень ослаб за эту ночь, но он продолжал так же твердо и жестоко. «Что же краснеешь? Продажные шкуры не должны краснеть. Вот погоди, попадешься ты к нам, там тебе пропишут». Я едва сдержалась, чтобы не грохнуться тут перед ним на колени и не рассказать ему всего. Так тяжело звучали в его устах эти оскорбления. А он продолжал, все повышая голос. «Думаешь, отступишь с немцами, убежишь от нас? Догоним. В самом Берлине сыщем. Никуда от нас не уйдешь, не скроешься». И он захохотал. Нет, не нервно. У него, должно быть, вовсе не было нервов. Он захохотал злорадно, торжествующе. Как будто он не лежал весь забинтованный, умирающий во вражеском застенке, а победителем стоял в Берлине, верша суд и расправу. И тогда я бросилась к нему и зашептала, позабыв всякую осторожность. «Они ничего не знают. Они хотят узнать от вас о каких-то новых авиационных частях. Здесь страшная паника. Они боятся, смертельно боятся. Не говорите им ничего, ни слова. Особенно опасайтесь этого вчерашнего рыжего майора. Это ужасный человек. Отпрянув от меня, он с удивлением слушал. «Так», — сказал он и еще раз повторил. «Так». Глаза у него немного подобрели, но смотрели зорко и изучающе. «Так бывает», — он усмехнулся. Но уже не зло, и вдруг, подмигнув мне, закричал во весь голос. «Прочь, продажная шкура! Ничего я тебе не скажу, ни тебе и ни твоим хозяевам. Не добьетесь от меня ни слова!» Он долго кричал на всю тюрьму. Потом спросил тихо. «Так вы?» Я кивнула головой. Я вся дрожала. Зубы мои выбивали дробь. «Ну, успокойтесь», — сказал он. «И говорите только честно. Мне конец?» «Если ничего не скажете, расстреляют», — сказала я. И мы опять испытующе посмотрели друг на друга. «Жаль, очень жаль, мало я пожил, а как хочется жить. Ну, ступайте, ступайте отсюда». «Не надо ли что передать туда?» — спросила я. «У вас очень измученные глаза. Я вам почти верю», — ответил он. «Почти. И все-таки не надо. Ничего я вам не скажу. Так лучше и вам, и мне. И прощайте, вы, девушка». Он вздохнул и опять принялся ругать меня на всю тюрьму. Меня душили слезы. Такой человек, и ничем ему не поможешь. Я выбежала из камеры. Майор нетерпеливо шагал по коридору. Он, вероятно, подслушивал нас. Но по лицу я увидела, что он ничего не понял, кроме этих ругательских слов. Я еле держалась на ногах. Мне было все равно. Майор, бледный от злости, играл скулами. «Не плачьте, фройлен, вы на службе. Как только он перестанет быть нам нужным...» Он не договорил. Я не помню, как вышла из тюрьмы. Девушка вздохнула и замолчала. Должно быть, нервы ее были теперь совсем расшатаны. Ее бил озноб, нижняя челюсть дрожала, лицо передергивал нервный тик. Она долго молчала. «Мне очень трудно рассказывать, но мне хочется, чтобы вся страна узнала, как ведут себя там советские люди. Ведь об этом вы только догадываетесь. Я обязана досказать, это мой долг. Ведь никто, кроме меня, не знает о последних часах этого человека». После нашего разговора в тюрьме весь день я ходила в каком-то тумане. Я призывала всю свою волю, тренировку, все, что во мне было лучшего, чтобы сдержаться, не распуститься при них, при этих. И все-таки я не смогла. И когда заговорили о нем, разревелась. К счастью, майор уже рассказал шефу о нашем визите в тюрьму. Они поняли это по-своему и принялись меня утешать. А я слушала их и закрывалась руками, чтобы на них не смотреть. Я боялась, что не стерплю и сделаю какую-нибудь глупость. Но самое страшное меня ждало впереди. Вы, наверное, знаете о нашей работе и обо мне. Я не новичок. Но это было для меня самое тяжелое испытание. Этот самый генерал авиации, какой-то их фашистский герой, любимец Геринга, они там все перед ним на задних лапках ходили, решил сам допросить летчика. Высокий, красивый, самодовольный детина, с румяным каким-то фарфоровым лицом и бесцветными поросячьими ресницами. Он сам пошел в тюрьму. Его сопровождали мой шеф, майор и я. Он самоуверенно подошел к летчику, назвал ему свою довольно, в общем, громкую фамилию и протянул руку. Тот отвернулся и ничего не ответил. «Вы плохо ведете себя, молодой человек. Я генерал, герой двух войн. Закон чести повелевает военному отвечать на воинское приветствие старших». Я перевела эту его фразу. Вероятно, генерал был хороший актер. Все они там, кто трется на фашистской верхушке, умелые комедианты. Но он говорил с такой подкупающей доброжелательностью. «Что вы понимаете о чести?» — усмехнувшись, ответил летчик. Я перевела. Генерала это не смутило. Он только на минуту нахмурился, но сейчас же спросил. «Может быть, с вами дурно обращались? Почему вы так озлоблены? Вы недовольны уходом, медицинской помощью? Заявите мне, я сейчас же прикажу все сделать. Герой остается героем в любых обстоятельствах». «Спросите, что ему нужно?» — устало ответил летчик. Он, видимо, очень страдал от ран, но не желал, чтобы враги заметили его страдания. И только пот, покрывший его лоб и лившийся струйками в бинты, показывал, каково ему. Генерал начал терять терпение. «Скажите ему, черт подери, что у него хороший выбор. Маленькая информация об авиационных частях, о которой все равно никто из его соотечественников не узнает, и тихая, спокойная жизнь до конца войны на одном из лучших европейских курортов – Ницца, Баден-Баден, Бад-Вильдунген, Карлсбад. Об упрямстве его тоже никто не узнает. Могильные черви с одинаковым аппетитом жрут трупы героев и трусов». Я перевела. Летчик захохотал. «Скажите генералу, что он, по-видимому, достойный выкормыш своего фюрера». Не найдя в немецком языке слово «выкормыш», я перевела его как ученик. И, к моему удивлению, этот самодовольный тупица неожиданно просиял. Он налился нежностью и сказал. «Лейтенант правильно отметил. Он действительно старался подражать фюреру. Он сказал, что теперь, несомненно, они найдут общий язык. Два героя, два солдата». И он спросил, пусть господин лейтенант, который только что показал, что он куда разумнее других своих соотечественников, пусть он скажет, почему так безнадежно упрямы эти русские? Почему, отступая, они сами жгут свои дома? Почему за линией фронта не желают покоряться и продолжают борьбу, навлекая на себя репрессии и кары? Почему предпочитают умирать, не раскрывая карт, хотя и дураку ясно, что война ими проиграна? Почему? Этот самодовольный болван, услышав от летчика, что он достойный ученик Гитлера, решил, что тот сказал ему комплимент и идет на все условия. Генерал расфилософствовался и явно рисовался перед моим шефом, перед майором, которых считал посрамленными. Я сейчас же перевела летчику вопрос. «Балда», — отчеканил он, — «потому что мы советские люди, не им чета». Если бы вы видели его в эту минуту. Он приподнялся на локте, его брови, особенно черные от того, что они смотрели из рамки бинтов, нахмурились, глаза сверкали. Генерал взбесился. Он вскочил, скверно выругался и произнес поговорку, соответствующую примерно нашей. «Сколько волка не корми, он все в лес смотрит». Он сказал, что лейтенант — глупое, тупое животное, что он черной неблагодарностью платит за такое рыцарское обращение, за такой уход. «Я думал, что этот уход полагается по международному соглашению об уходе за ранеными», — ответил лейтенант. «Соглашение! Ха! Станем мы тратить немецкие бинты на русских свиней, от которых не имеем ничего, кроме вони!» Генерал кричал, топал ногами. Мой шеф, понимая, что это лишает их последней надежды хоть что-нибудь выудить, почтительно и настойчиво пытался его удерживать. Но где тут? Когда я перевела фразу генерала, раненый летчик вскочил на носилках, кулаками разбил гипс на ногах и стал срывать с головы, шеи марлевые повязки. На лицо его хлынула кровь. «Не надо мне фашистского милосердия!» — бормотал он. «Грязные фанатики! Варвары! Страна северных папуасов!» — кричал генерал. И вдруг, это было мгновенно, он отшатнулся, зажимая рукой лицо. Лейтенант плюнул ему в глаза кровавой слюной. Они все трое набросились на него с кулаками и стали бить, почему попало. Раненый рыча отбивался. Он был еще крепок, ярость удесятеряла его силы. Сидя на носилках, весь залитый кровью, он хлестал по их лицам, и они никак не могли схватить его. Я стояла тут рядом. Вы понимаете, я видела, как эти звери терзают светлого, гордого человека, самого лучшего из людей, каких я встречала за свою жизнь. В Всем существом моим рвалась я броситься ему на помощь, и если не помочь, то хоть умереть вместе с ним. Я не боялась смерти, нет. Но я была на посту и знала, что теперь, накануне нашего наступления, моя работа здесь особенно нужна, и я не имею права выдать себя. Выдать себя, погибнуть, защищая его, было бы для меня изменой родине, ударом по нашему делу. Что бы ни произошло, нужно было, чтобы информация поступила, чтобы вы тут, в армии, знали, что готовят против нас, что замышляют фашисты. И я совершила в этот день свой единственный настоящий подвиг. Я даже не крикнула. Я сидела, вцепившись в кресло так, что ногти у меня потом посинели, и старалась запомнить все. На моих глазах они забили его до смерти. Этот незнакомый мне чудесный человек погиб, отбиваясь. Вся камера была забрызгана его кровью. Но и я в этот час оказалась достойной его, я не выдала себя. И как мне потом ни было трудно, я продолжала свое дело до того дня и часа, пока вы не взяли Харьков. Она и сейчас вся дрожала, эта тонкая девушка, с нежной внешностью, с волей закаленного бойца. Я даже не знаю его имени. И теперь не знаю, хотя никогда не забуду его. Он всегда будет передо мной такой сильный, мужественный, прекрасный. И вдруг, закрыв лицо руками, она зарыдала, вся сотрясаясь и трепеща, как молодая березка в яростных порывах осеннего ветра. Высокая прическа ее рассыпалась, шпильки попадали на землю. Каштановые волнистые волосы раскатились по грубому сукну шинели, и среди них стала видна одна широкая, совершенно седая прядь. Потом как-то сразу девушка успокоилась. Лицо ее, мокрое от слез, стало суровым, даже жестким. Вытерла глаза, собрала и заколола волосы и усмехнулась. «Нервы! Ничего не поделаешь, придется отдыхать. Мне дают отпуск. А потом? Опять туда, к ним. Ведь война не кончилась». Тонкое лицо ее стало суровым, замкнутым, и сразу как-то состарилось лет на 10. «Туда? После таких испытаний?» Он сказал тогда: «Мы советские люди». В этой фразе весь он. Я запомнила это на всю жизнь.